Вечером Триша выходит на заднее крыльцо кофейной гущи, чтобы проверить, как дела у маленьких упрямых растений с прозрачными листьями, вдруг пробившихся сквозь трещины в ступенях и недавно начавших цвести. Из глубины сада, скорее всего от качелей, доносятся знакомые голоса. «И чем ты намерен заниматься потом?» «Никакого потом не бывает, ты же знаешь. Одно бесконечное сейчас, настоящее время. Самое настоящее, подлинное. Я проверял, на зуб». «Могу вообразить, как оно при этом хрустело», — смеется Шурф Лонли Локли. «А ведь каким серьезным казался поначалу. Всех провел». Проходит ночь, а за ней почти целый день. И Макс стоит на пороге кофейной гущи, нетерпеливо притоптывая ногой, как норовистый конь, которого раззадорили приготовлениями к прогулке, но так и не вывели из конюшни. Вокруг его головы сияет ореол предвечернего солнца, который он так удачно заслонил. «Не в моих правилах спрашивать, куда ты собрался?» — говорит Франк. «Но всего за 10 минут до обеда, когда мой огненный суп уже булькает на плите и пахнет на весь квартал, это на тебя совсем не похоже». Триша ничего не говорит. Она мешает заправку для супа, томящуюся на медленном огне. Деревянная ложка должна совершить ровно 72 оборота по часовой стрелке. Сбиться со счета никак нельзя. Тогда заправка будет испорчена, а запоздавший сегодня обед, соответственно, отложен еще на 1/4 часа. Поэтому Трише не до разговоров. Сейчас она может только слушать, да и то в полухо. Слушает, конечно. «Мое дело как раз на 10 минут, не больше. У старого Сайруса погас фонарь над входом», — скороговоркой объясняет Макс. «Как ответственный демиург я сгораю от стыда, скорблю о несовершенстве миропорядка и считаю своим долгом лично исправить технический недочет. А как добрый сосед и здравомыслящий человек, думаю, что старику не следует самому лезть на стремянку. У этой его лестницы такой злокозненный вид, что я готов спорить, она попытается уронить всякого, кто на нее заберется». «И ты решил упасть со стремянки вместо Сайруса?» «Не стоит преувеличивать мою жертвенность. Штука в том, что я могу заменить лампочку вообще без стремянки. И я довольно длинный». «Ладно, тогда у тебя есть шанс успеть к обеду. Если, конечно, не полезешь чинить крышу тетушки Уши Йоши и красить забор вокруг огорода Мирки, как ответственный демиург».